Мирина задала Магдалине еще несколько вопросов, пока та смотрела на меня с упреком. Он много раз рассказывал о сеятеле. Одни зерна упали на каменистую почву, другие — в тернии, которые выросли и задушили их, а третьи... «Не все, кто слышал его слова и верил в него, достойны его царства», — продолжала Мария. «О, римлянин, твое сердце вовсе не жестоко, а наоборот, слишком мягко, и в этом твоя слабость. Когда ты вернешься к себе подобным, вокруг тебя встанут высокие тернии и преградят путь в царство». Ее слова повергли меня в печаль. Я взглянул на закат солнца в Галилее. Он окрашивал в красный цвет горы, склоны которых были покрыты темно-зелеными виноградниками. «Как я смогу все это забыть?» — воскликнул я. «До самой смерти я буду вспоминать Галилею, гору и Иисуса таким, как я его видел. И пока он будет со мной в момент, когда я к нему обращусь, я никогда не буду одинок». Подумав, я добавил: «Я не достоин быть даже его слугой. Как только истечет срок в 40 дней, он отправится в далекие места. Не знаю, доверил ли он и мне одну мину, но если это так, избранные им посланцы заставили меня закопать ее в землю, и это причина моей печали. Однако он мне кое-что обещал, и я верю в это. Только не могу тебе сказать, что именно, иначе ты будешь смеяться надо мной». Я вспомнил о том, что однажды мне придется умереть во славу его имени, как мне говорил одинокий рыбак на берегу озера. В душе я обрадовался, что я гражданин Рима, и в назначенный час мою голову отрубит меч, избавив меня от ужасной казни на кресте. Это пророчество больше не казалось мне мрачным и представлялось единственным способом доказать Иисусу из Назарета мою верность ему. После заката солнца мы остановились на одном постоялом дворе. Здесь было так многолюдно, что все запасы провизии были уже съедены. Сидевшие у костров люди тихо разговаривали. Со стороны террасы до нас также долетали звуки оживленных бесед. Хозяин завел осло во двор и подмел в конюшне, позволив тем самым мне с Мириной не ночевать под открытым небом. Пока остальные перешептывались при огоньке единственного светильника, я обучал молитве, которую перенял у Сусанны, Мирину, и, как она сказала, эта молитва давала ей ощущение безопасности и поддержки. На следующее утро, едва открыв глаза, я увидел Марию из Бейрот. Сидя на соломе подле меня, она смотрела мне в лицо. Заметив, что я проснулся, покачивая головой и выкручивая себе пальцы, она сказала: «Жара помешала мне дольше спать, и потом я хотела посмотреть, что ты здесь делаешь, и как далеко находятся твои руки от этой чужестранки. Мне тоже больше нравится спать рядом с тобой на соломе, положив голову тебе на грудь, чем на узком ложе. Во время путешествия из Иерусалима в Тивериаду вдоль главной реки Иудеи все было именно так. Забудь о моих нелицеприятных словах. Когда я увидела, что ты появился вместе с этой гречанкой на дороге, я позабыла обо всем и не ведала, что говорила. Для меня еще далеко не все ясно. Ночь напролет я промучилась из-за того, что так быстро полюбила этого юношу и пообещала ждать его друга в Магдале. Может, он передумает и никого не пришлет?» Я поспешил успокоить ее. «Этому юноше неведома ложь. Уверен, его посланник явится вовремя, чтобы по традициям Галилеи подвести тебя к брачному ложу. А люди в деревне в твою честь будут пить вино, плясать, играть и радостно петь». Мария рассерженно ответила: «Ты нарочно делаешь вид, что не понимаешь меня. Я думала об этом всю ночь и не смогла сомкнуть глаз. Покрасневшими глазами после двух бессонных ночей я, конечно, кажусь тебе ужасной. Несмотря на то, что я знаю, что грехи мне прощены, и что отныне я такая же девственница, как и те, к которым никогда не приближались мужчины, и тебе это хорошо известно, ты ведь знаешь Иисуса. Однако я лишь в общих чертах рассказала этому юноше о своем прошлом, что чтобы не причинять ему напрасной боли. И теперь меня гложет мысль о том, что его родители и остальные жители деревни, которые на следующий день после свадьбы придут осмотреть постельное белье, не обнаружат на нем следов моей невинности. И тогда они меня прогонят прочь и отберут у меня кольцо. Вы, римляне, не настолько щепетильны по этому поводу. Однако я хорошо знаю людей своей нации, и в Галилее они точно такие же, как в Бейроте.